Lektion 1. Урок номер один. Первый урок. А. В. И. К. М. Н. О. Р. С. Т. У. Э. Это Вова. Вот он. А это Тамара. Вот она. Тамара тут, а Вова там. Вот они. Это кот. Вот он. Он тут. Вот комната. Там Вова, Тамара и кот. Вот они. Окно там. Вот оно. Кто это? Это Вова. Кто это? Это кот. Nya ord. Новые слова. Это. Вот. Тут. Там. Кот. Кто это? Он. Она. Оно. Они. Окно. Комната. А. И. Это мама. Это мама? Кто это? Övningar. Упражнение первое. Акт. Атом. Вот. Какао. Карта. Касса. Комната. Мама. Марка. Март. Нос. Окно. Оно. Романс. Старт. Томат. Торт. Трактор. Тут. Там. Вова и Тамара. Там и тут. Комната и окно. Упражнение второе. Он, она. Он, оно. Он, они. Мама, Анна, это. Это кот. Это он. Он там. Анна там. Она там. Это мама. Это мама? Кто это? Упражнение третье. Москва. Саратов. Ростов. Томск. Омск. Воркута. Кировск. Мурманск. Минск. Упражнение четвертое. Это комната. Вот окно. Кто это? Это Вова, а это Тамара. Вот она. А кто это? Это мама и Вова. Вот они. Мама тут, а Вова там. Это Анна, а это Антон. Вот карта. Это Москва, а это Омск. Упражнение 7. Такт. Космос. Самовар. Роман. Контраст. Автомат. Киоск. Такси. Турист. Упражнение 10. Ма. Ам. Му. Мо. Ом. На. Ан. Ну. Ун. Но. Он. Ом. Нам. Та. Ту. То. От. Ут. От. Там. Тут. Тот. Он. Она. Он. Оно. Том. Тома. Мама. Анна. Это. Упражнение 11. Тамара. Комната. Окно. Кот. Вот она. Кто это? Романс. Трактор. Кировск. Карта. Турист. Конструктор. Мама. Экватор. Иван. Антон. Тот. Мурманск. Кино. Март. Старт. Москва. Космос. Автомат. Самовар. Контраст. Киоск. Томат. У нас дерево троится, гармонь шумит в окне. Никак не успокоятся святые на стене. Зачем им столько почестей, когда вокруг тюрьма? Опустошили дочиста души и дома. А деревня гуляла, пела песни, плясала, ела и пила, как могла. Мужики передрались, водкой обожрались.